Васильеву Медвежатнику, специалисту по взламыванию сейфов, душа не лежит. Шумный парень, явно связан с кумом, начальником оперативного отдела тюрьмы. Гогу о мошеннике спекулянт глуп, ничего путного не посоветует. Барышников фарцовщик, хитрец, скользкий тип, продать может. А вот Чернявский и Мартынов ничего, мужики степенные, хозяйственники, толкачи не выдадут. Можно вместе обмозговать поведение на допросе. И не ведает Анатолий, что профессиональные агенты все пятеро. А Чернявский, подлинная фамилия его Черных, мастер камерной разработки. Постоянные вызовы из камеры в следственный кабинет для допросов выводят подозреваемого из себя. Операция эта носит название подогрева. Часов пять допрос, часов пять остывания в камере, где каждый сокамерник тоже своего рода следователь. Потом снова допрос с участием 3-4 специалистов по расколу. Допрос этот в протоколе не фиксируется. Когда мне поручили ведение следствия по делу Землянских, я начал с официального допроса Анатолия Комарова. Комаровы, соседи Землянских, жили с ними на одной улице. Они хорошо знали потерпевших, были осведомлены об их богатствах. Были знакомы с их сыном Ефимом, который, по их словам, и навел на убийство. Объяснения Комаровых текут складно до определенного момента. Когда дело доходит до деталей, братья начинают путаться, противоречат друг другу и материалам дела. Я понимаю, что муровцы переусердствовали, и в конце концов заявляю, что не подпишу постановление на арест Комаровых, которые, без сомнения, нехорошие люди, но Землянских, по всей видимости, не убивали. История между прокуратурой и милицией существует тайная вражда. Руководители двух ведомств советской юстиции с удовольствием подставляют друг другу ножку, стараясь выслужиться перед общим хозяином, отделом административных органов коммунистической партии. Начальник московской милиции за наглухо закрытой дверью своего кабинета приказывает, например, подчиненным: попадется кто из прокуратуры пьяным на улице, доставлять немедленно в вытрезвитель, а донос о моральном разложении блюстителя законности, несовместимым с пребыванием на столь ответственном посту, тут же отправлять с фельдъегерем в МГК КПСС. Прокуратура, естественно, не остается в долгу. Прокурор Москвы Мальков 100 раз наставлял подчиненных: о любых нарушениях законности, допущенных милицией, сообщать лично мне. Я тут же свяжусь первым секретарем горкома товарищем Гришиным. Чем больше мы выявим злоупотребление властью со стороны МВД, тем лучше будут выглядеть наши показатели и отчеты. Каждый прокурорский работник впитал в себя мысль: не верь милиции. Я тоже не верю. И собственный опыт, к тому времени 7-летний, подсказывал: ведомственные интересы в данном случае раскрытия любыми средствами особо опасного преступления, о котором известно в горкоме партии и прокуратуре республики, для милицейских чинов превыше истины. Я был убежден, что признание Комаровых – творчество начальника розыска и его компании, не более чем попытка закрыть дело. С этим своим неверием и портфелем с протоколами – я отправился на Новокузнецкую, 27, в Мосгорпрокуратуру на доклад к начальству. Ожидаю аудиенции. В кабинете беседуют двое: прокурор Москвы Михаил Мальков и его первый заместитель Павел Солонин. Маргарита Петровна, секретарь прокурора, вышла, не прикрыв дверей двойных с тамбуром. Изобретены такие двери: предбанник, еще при Сталине. На сей раз предбанник не сработал, и я слышал, как прокурор с заместителем говорили о том, что Московский городской комитет партии в настоящее время считает основным злом в стране техническую интеллигенцию, что на втором месте по опасности, по мнению комитета, стоит творческая интеллигенция, на третьем – сионисты, на четвертом – молодежь, и лишь на пятом – преступники всех мастей и калибров. Тем временем подошли прокуроры отделов, старшие следователи. Начинается совещание. Прокурор высокий упитанный человек тусклым голосом сообщает, что партию волнует положение на юридическом фронте. Тревожит увеличение количества умышленных убийств в Москве, число которых за год перевалило за 1000. Слово «партия» произносится им как имя живого человека, которого следует не просто уважать, но и бояться. Рассказывая о 3 загадочных убийствах, которые он объединил одним словом «еврейские», Мальков сообщил, что товарищи из КГБ любезно поделились с ним информацией. Некоторые лица еврейской национальности, в том числе потерпевшие Землянский, Тунис и Пакин, обращались к советскому правительству с ходатайством о переезде к родственникам в государство Израиль. «Это факт», — возвышает голос прокурор, «и его мы не можем оставить без внимания. Отнестись к нему мы должны по-партийному». Тут он почему-то посмотрел в мою сторону. «Мы не можем позволить, чтобы ценности, добытые этими людьми нечестным путем, перешли по наследству детям этих жуликов». Прокурор впервые назвал убитых жуликами. «Не может быть, чтобы начальник ОБХСС не имел материала на Скорняка, фотографа и врача. Кстати, Мальков обращается прямо ко мне. Почему это до сих пор не арестован сын Землянского? Парфентьев сказал мне, что сынок действовал заодно с убийцами». «Ничего подобного», — говорю я. «В следственном деле таких сведений нет. Парень действительно не образец для подражания, играет на бегах, водит сомнительные знакомства, любит женщин, но разве этого достаточно для ареста?» Мальков задумывается. Видно, что он недоволен таким оборотом дела. «Попробуйте закрепить агентурные данные Мура следственным путем. В конце концов, пусть они рассекретят одного или двух своих агентов», — наконец произносит он. «Для такого серьезного дела на это можно пойти». «Михаил Григорьевич», — говорю я, — «я не работник уголовного розыска, я следователь прокуратуры. Моя задача — собирать не слухи, а доказательства. Для ареста Ефима Землянского оснований нет». Воцаряется тишина. Я рассматриваю красивое окно кабинета. Это старинный особняк, который некогда принадлежал богачу Прохорову, который подарил его своей любовнице. В ее спальне теперь размещается московский прокурор. Доклада у меня не получилось, прокурору я больше не нужен. В подавленном настроении покидаю кабинет. Боевик какой-то, думаю я, а не нормальное уголовное дело. С какой стати детей погибших загонять в тюрьму? За что, собственно? Только за то, что у их отцов была хорошая специальность, золотые руки и неудачная национальность? Прошло 2 месяца. К этому времени следствие по Расторгуевскому убийству как бы раздвоилось. Парфентьев и его служба считали, что Землянских убили Комаровы совместно с Ефимом, сыном убитых. В подтверждение своей версии уголовный розыск приводил следующие доводы. Комаровы — отъявленные мерзавцы, такие пойдут на все. Они спелись с младшим Землянским, а тому не нравилось, что отец отдает много денег еврейской общине. Какая-то доля правды в этом была. Ряд знакомых и друзей Землянских подтверждали, что Ефим часто сетовал на расточительство отца и жадность матери. Ефиму очень хотелось прибрать к рукам бриллиант «Северная Пальмира», купленный дедом в 20-е годы у вдовы бывшего петербургского сановника. В наши дни бриллиант оценивался в 50 тысяч рублей. Нравились Ефиму и кольца, браслеты, ожерелье 18 века, представлявшие тоже немалую ценность. Основным козырем в системе доказательств Парфентьева было признание Комаровых. Но генерал понимал, что не детализированные, не закрепленные другими доказательствами, голословное признание мало что стоит. Поэтому он и стремился заполучить санкцию на арест Ефима Землянского. Начальник московского сыска был уверен. В ДПЗ младший Землянский признается в убийстве родителей. Я придерживался другой версии, и мне казалось, что я напал на след. Через неделю после кровавых событий в Расторгуево я решил пройти по пути, который проделала знаменитая муровская ячейка Диана сразу после убийства. Взяв в помощники местного участкового инспектора милиции Калачева, я отправился в служебную прогулку. Медленно, заходя в каждый дом, шли мы по поселку. Казалось, что это напрасный труд. Первые два дня после убийства сотрудники милиции уже опросили большинство жителей округи.